Глава вторая. Хелен не знала, чем обернется ее встреча с Говардом О'Кифом, но понимала, что оттягивать ее не имело смысла. Девушка, взволнованная предстоящей встречей, торопливо разгладила складки на платье и провела рукой по волосам. Снять шляпку или оставить? В прихожей миссис Болдуин было зеркало, и Хелен робко взглянула на свое отражение, прежде чем направиться к ожидавшему ее мужчине. Он в это время сидел на диване спиной к Хелен, поскольку мягкий гарнитур миссис Болдуин был обращен к камину. Таким образом, Хелен удалось выкроить пару секунд, чтобы украдкой оценить свой внешний вид, прежде чем находящиеся в комнате люди заметят ее присутствие. Фигура Говарда О'Кифа показалась ей массивной и напряженной. Он неловко пытался удержать маленькую тонюсенькую чашечку из чайного сервиза миссис Болдуин в своих больших жилистых руках. Хелен уже собиралась тихонько кашлянуть, чтобы привлечь внимание жены пастора и ее посетителя. Однако в это мгновение миссис Болдуин обернулась и сама увидела учительницу. Жена пастора улыбнулась своей обычной деланной улыбкой, однако радость в ее голосе показалась Хелен искренней. «А вот и она, мистер О'Кифф. Видите, я была права, когда сказала, что она скоро придет. Идите сюда, мисс Девенпорт, я хочу вам кое-кого представить», — почти лукаво произнесла она. Хелен сделала несколько шагов к дивану. Мужчина так резко вскочил с него, что чуть не смел чайный сервиз со стола. «Мисс Хелен?» Хелен подняла глаза на своего будущего мужа. Говард О'Кифф был высоким и крупным мужчиной, не толстым, но с широкой костью. Черты его лица тоже были довольно грубыми, но не отталкивающими. Загорелая жесткая кожа свидетельствовала о многолетней работе под открытым небом. Она была покрыта глубокими морщинами, усиливающими любое выражение лица, на котором сейчас застыло удивление, смешанное с восторгом. В серо-голубых глазах О'Кифа читалась немая похвала, Хелен ему явно понравилась. Самой учительнице первым делом бросились в глаза волосы мужчины, темные, густые и аккуратно подстриженные. Вероятно, перед первой встречей с будущей женой он решил заглянуть к цирюльнику. Однако от нее не укрылось, что у Говарда уже появились небольшие залысины. Он был явно старше, чем думала Хелен. «Мистер О'Кифф», — глухо выдавила она и сразу же захотела влепить себе за это пощечину. В конце концов, он сразу назвал ее мисс Хелен, почему же она не решилась сказать ему «мистер Говард»? «Я... ну вот вы и здесь», — неожиданно для Хелен промолвил Говард. «Это, знаете ли, стало для меня сюрпризом». Хелен задумалась, не скрывалось ли в этой реплике осуждение. Она покраснела. «Да, видите ли, просто так сложились обстоятельства, но я рада, что мне представилась возможность познакомиться с вами лично». Она протянула Говарду руку. Он взял ладонь Хелен в свою и обменялся с ней крепким рукопожатием. «Мне жаль, что вам пришлось ждать». «Ах, вот что он имел в виду!» Хелен облегченно улыбнулась. «Ничего, мистер Говард», — сказала Хелен. «Мне сказали, что вы, скорее всего, не сразу узнаете о моем приезде. Но теперь вы, наконец-то, здесь». «Да, теперь я здесь». Говард ответил ей улыбкой, и его лицо сразу стало более мягким и привлекательным. Однако, впечатленная утонченным стилем письма, полученного от Говарда, Хелен ждала более содержательной беседы. А он, судя по всему, был стеснительным человеком. Хелен решила, что ей следует проявить инициативу и попытаться немного разговорить будущего супруга. «А откуда именно вы приехали, мистер Говард? Я думала, что Холден расположен под Крайстчерчем, но это, по всей видимости, другой город. А ваша ферма, вероятно, находится за его пределами?» «Холден находится у озера Бенмор», — объяснил Говард, как будто Хелен что-то говорила это название. «Не знаю, можно ли его назвать городом, но там есть пара магазинов, где можно купить все самое важное, то без чего не обойтись». «А как далеко отсюда до Холдена?» — спросила Хелен, и сама себе показалась глупой. Она сидела здесь с мужчиной, за которого собиралась выйти замуж, и разговаривала с ним о расстояниях между селениями и магазинах. «Если на экипаже, то около 2 дней», — поразмыслив, ответил Говард. Хелен предпочла бы ответа в милях, но ей не хотелось переспрашивать. В разговоре возникла неловкая пауза. «А как прошло ваше путешествие?» Хелен облегченно вздохнула. Наконец-то ей задали вопрос, отвечая на который она могла что-либо рассказать. Женщина вкратце описала Говарду свою поездку с девочками. Да, путь сюда не близкий», — кивнул Говард. Хелен надеялась, что сейчас О'Кифф расскажет что-нибудь о своих путешествиях, но он снова замолчал. К счастью, в эту минуту к ним присоединился викарий. Пока он приветствовал Говарда, у Хелен появилась возможность перевести дыхание и получше рассмотреть своего жениха. Одежда фермера была простой, но чистой. Он носил кожаные бриджи, в которых ему наверняка не раз приходилось скакать верхом, и вощеную куртку, надетую поверх белой рубашки. Крупная ременная пряжка из латуни была едва ли не единственной дорогой составляющей его гардероба. Кроме того, О'Кифф носил на шее серебряную цепочку, к которой был прикреплен какой-то зеленый камень. Поза Говарда до этого была зажатой и неуверенной, но с появлением Честера он немного раскрепостился и расправил плечи, а в его взгляде появилось что-то самодовольное. Движения фермера стали раскованными и почти плавными. «Может быть, вы расскажете мисс Хелен что-нибудь о вашей ферме?» — попытался помочь ему викарий. «О животных, о доме». О'Кифф пожал плечами. «Хороший дом, мисс, очень крепкий, я сам его строил. А животные? Ну, у нас есть мул, лошадь, корова, несколько кур и, конечно же, овцы, около 1000». «Это довольно много», — заметила Хелен, ужасно сожалея, что пропускала мимо ушей рассказы Гвинейры об овцеводстве. Она напрочь забыла, какое поголовье овец было у мистера Джеральда. «Это немного, мисс, но со временем их станет больше. Земли для них хватает, поэтому ферма, надеюсь, будет расти. Так что, как и где мы это сделаем?» Хелен наморщила лоб. «Что сделаем, мистер Говард?» — удивленно спросила она, поправляя выбившуюся из прически прядь волос. «Ну...» — Говард смущенно перекладывал из руки в руку чашку. «Поженимся!» Наконец-то Кири с разрешения Гвинейры направилась в сторону кухни, чтобы помочь Моане. Последние минуты перед чаепитием Гвин решила посвятить более тщательному осмотру своих комнат. Они были оформлены безупречно. Все, вплоть до туалетных принадлежностей на столике в гардеробной, подчинялось общему стилю. Гвинира с восхищением рассматривала гребни и щетки с рукоятками из слоновой кости. Мыло пахло розой и тимьяном и наверняка было изготовлено не новозеландскими аборигенами, а, скорее всего, его привезли из Крайстчерча или из самой Англии. Приятный аромат исходил и от вазы с засушенными цветочными лепестками, которая стояла в гостиной. Гвинейра не сомневалась, даже такая идеальная хозяйка, как ее мать или сестра Диана, не могли бы оформить эти комнаты лучше, чем Лукас Уорден. Гвинейре не верилось, что всю эту красоту мог создать мужчина. Тем временем любопытство девушки достигло предела. Она сказала себе, что вовсе не обязательно ждать до самого чаепития. Возможно, Джеральд и Лукас уже давно сидят в салоне. Гвинира пробиралась по усланным роскошными коврами коридорам главной лестницы, когда услышала возбужденные голоса, которые доносились откуда-то снизу. «Ты можешь объяснить, почему тебе так срочно понадобилось осматривать пастбище?» — сердито спрашивал Джеральд. «Это что, не могло подождать до завтра? Малышка чего доброго подумает, что тебе вообще нет до нее дела?» «Прости, отец», — голос Лукаса прозвучал спокойно и вежливо. «Но мистер Маккензи очень настаивал, и это действительно требовало срочного решения. Лошади сломали ограду загона уже в третий раз». «Лошади что?» — закричал Джеральд. «Три раза проламывали ограду? Это значит, что мои работники 3 дня занимались лишь тем, что ловили разбежавшихся коней? Почему ты не уладил это дело раньше? Ведь мистер Маккензи наверняка сразу же предложил починить загон, не так ли? И раз уж мы коснулись этой темы, то скажи мне, почему в Литлтоне не был подготовлен загон для овец? Если бы не твоя будущая жена и ее собаки, мне бы пришлось целую ночь в одиночку охранять животных». «У меня было много работы, отец. Мне нужно было успеть закончить портрет мамы для гостиной и позаботиться о комнатах леди Гвинейры». «Лукас, когда ты, наконец, поймешь, что твои картины, в отличие от лошадей, от тебя никуда не убегут? А что касается комнат Гвинейры, ты занимался их оформлением?» Судя по интонации, Джеральд был удивлен не меньше самой девушки. «А кто еще мог ими заняться? Одна из служанок Маури? Тогда бы Гвинейра, пожалуй, обнаружила там только пальмовые циновки, разложенные вокруг открытого костра». Теперь голос Лукаса тоже звучал немного раздраженно. Ровно настолько, насколько мог себе это позволить джентльмен в приличном обществе. «Ну хорошо», — вздохнул Джеральд. «Будем надеяться, что Гвинейра оценит твою заботу. А теперь давай прекратим этот спор. Она может появиться с минуты на минуту». Гвинейра сочла эту фразу руководством к действию. С расправленными плечами и высоко поднятой головой она начала медленно спускаться по лестнице. В таком торжественном выходе девушка часами упражнялась для своего первого бала. Теперь плоды ее тренировок нашли хоть какое-то применение. Мужчины в гостиной, как и следовало ожидать, прекратили беседу. На фоне темной лестницы, словно нарисованная на холсте, возникла изящная, облаченная в голубой шелк фигура Гвинейры. Нежное лицо девушки сияло, а не спадающие на плечи локоны — в свете стоявших в гостиной канделябров отливали золотом и медью. На губах Гвинейры играла робкая улыбка. Девушка скромно опустила веки, что, однако, не мешало ей посматривать на сидящих внизу мужчин из-под длинных рыжих ресниц. Она просто обязана была увидеть Лукаса, прежде чем их официально представят друг другу. Но то, что увидела Гвинейра, чуть не заставило ее выйти из роли сдержанной английской леди. Больше всего ей сейчас хотелось широко распахнуть глаза и с открытым ртом уставиться на этот идеальный экземпляр мужчины. Описывая Лукаса, Джеральд не преувеличивал его достоинств. Сын овечьего барона был воплощением джентльмена и к тому же редким красавцем. Молодой человек был высоким, намного выше Джеральда, стройным и мускулистым. В его фигуре не было ничего от долговязости юного Баррингтона или бессильной хрупкости викария Честера. Лукас Уорден без сомнения занимался спортом, хотя и не настолько много, чтобы превратиться в широкоплечего атлета. Его узкое лицо с правильными точеными чертами казалось одухотворенным и прежде всего благородным. Гвинейре вспомнились статуи греческих богов которые стояли вдоль аллеи, ведущей в розарий Дианы. Четко очерченные губы Лукаса были не слишком большими и чувственными, но и не узкими. А из-под длинных густых ресниц на Гвинейру взирали глаза такого чистого серого цвета, который она, пожалуй, видела впервые в жизни. В большинстве случаев серые глаза отливали голубым, у Лукаса же они словно были нарисованы смесью черной и белой красок. Белокурые, слегка вьющиеся волосы юноши были острижены довольно коротко, в соответствии с последней модой, царившей в лондонских салонах. Одет Лукас был просто и элегантно. Для этой встречи он выбрал серый костюм-тройку из дорогой ткани и блестящие черные полуботинки. Когда Гвинейра ступила на порог гостиной, молодой человек улыбнулся ей. Это сделало его лицо еще более привлекательным, однако глаза Лукаса оставались серьезными. Подойдя к девушке, он поклонился и обхватил ее ладонь своими длинными тонкими пальцами, чтобы запечатлеть на ней формальный поцелуй. «Миледи, я очарован вашей красотой». Говард О'Кифф озадаченно посмотрел на Хелен. Вероятно, он не понимал, почему его вопрос лишил молодую женщину дара речи. «Что значит «поженимся»?» — наконец-то выдавила она. «Я думала...» Хелен продолжала нервно сжимать в пальцах выбившуюся из ее прически прядь волос. «А я думал, что вы приехали, чтобы выйти за меня замуж», — сказал Говард, и его лицо приобрело немного рассерженное выражение. «Значит, мы друг друга неправильно поняли?» «Нет, ну, конечно же, нет», — поспешила ответить Хелен. «Просто это так неожиданно. Мы ведь совсем ничего друг о друге не знаем. Обычно мужчина сначала ухаживает за своей будущей супругой, а потом...» «Мисс Хелен, отсюда до моей фермы 2 дня верховой езды», — сурово произнес Говард. «Неужели вы всерьез ожидаете, что я буду еще несколько раз предпринимать такую поездку лишь для того, чтобы подарить вам букет цветов? Что касается меня, то мне нужна жена. Я увидел вас, и вы мне понравились». «Спасибо», — заливаясь краской, пробормотала Хелен. Говард пропустил эту реплику мимо ушей. «С моей стороны все предельно ясно. Миссис Болдуин сказала мне, что вы заботливая женщина и хорошая хозяйка, и это мне тоже нравится. Больше мне ничего знать не надо. Если у вас еще есть ко мне вопросы, пожалуйста, я с радостью на них отвечу. Но затем нам нужно будет обсудить все формальные стороны. Нас будет венчать преподобный отец Болдуин, верно?» — спросил фермер у викария Честера, который поспешил кивнуть в ответ. Хелен лихорадочно думала, о чем ей следует спросить Говарда, что необходимо знать о человеке, за которого собираешься выйти замуж. В конце концов, она решила начать с его семьи. «Вы родом из Ирландии, мистер Говард?» «Да, мисс Хелен», — ответил О'Кифф, — «из Коннемары». «А ваша семья?» «Мои родители — Ричард и Бриди О'Кифы. Кроме меня у них есть еще 5 детей. Или даже больше, не знаю. Я рано уехал из дома». «Потому что у вашей семьи было недостаточно земли, чтобы прокормить стольких детей», — осторожно осведомилась Хелен. «Можно и так сказать. Как бы там ни было, мне не оставили выбора». «О, я искренне сочувствую вам, мистер Говард». Хелен подавила желание утешительно положить руку ему на плечо. Разумеется, это и были те жизненные невзгоды, о которых он писал в своих письмах. «И вы сразу же отправились в Новую Зеландию?» «Нет, перед этим мне пришлось немало поскитаться». «Да, я могу себе представить», — сказала Хелен, хотя понятия не имела, куда мог отправиться отвергнутый собственной семьей подросток. Но ответьте, за все это время вы ни разу не задумывались о женитьбе?» Снова краснея поинтересовалась Хелен. О'Кив пожал плечами. «Там, где я зарабатывал себе на кусок хлеба, было не так уж много женщин, мисс. Поселение китобоев и охотников на тюленей. Только однажды...» С этими словами лицо фермера немного смягчилось. «Да, мистер Говард. Простите, я могу показаться вам бестактной и назойливой, но я...» Хелен очень хотелось увидеть какое-то проявление чувств, чтобы понять, каким человеком был Говард О'Кив. Губы фермера растянулись в широкой усмешке. «Ничего, мисс Хелен, вы ведь хотите получше меня узнать. Ну, собственно говоря, здесь практически не о чем рассказывать. Она вышла замуж за другого, что, возможно, является одной из причин, по которым я хочу побыстрее уладить это дело сейчас. Ну, я имею в виду нашу свадьбу». Хелен была тронута. Значит, это была не бесчувственность, а вполне простительные опасения, что она тоже может бросить его, как и девушка, которую он однажды полюбил. И хотя Хелен до сих пор не понимала, как этот неразговорчивый, сурового вида мужчина мог писать такие красивые письма, теперь ей казалось, что она понимает его лучше. Говард О'Кив был трудолюбивым и порядочным мужчиной. Но хотела ли она так сразу стать его женой? Хелен лихорадочно обдумывала, какие альтернативы у нее есть, если она откажется прямо сейчас выходить замуж за Говарда. Оставаться у Болдуинов она больше не сможет. Они явно не поймут, почему она тянет с решением и кормит О'Кифа завтраками. Да и сам Говард воспримет просьбу о времени на размышление как отказ и, скорее всего, больше не приедет. И что потом? Работа в местной школе, где, между прочим, никто не гарантировал ей предоставление места. Учить таких детей, как Белинда Болдуин, и медленно превращаться в старую деву? Такой судьбы Хелен хотелось меньше всего. Конечно, Говард оказался не совсем таким, каким она его себе представляла, но он был прямым и честным мужчиной, предлагал ей дом и новую родину, хотел завести семью и усердно работал, чтобы развивать свою ферму. Требовать большего она от него не могла. «Хорошо, мистер Говард, но вы должны дать мне хотя бы 1-2 дня на подготовку, ведь свадьба...» — начала Хелен. «Разумеется, мы устроим небольшой праздник», — со слащавой улыбкой перебила ее миссис Болдуин. «Вы ведь наверняка хотите, чтобы на вашей свадьбе присутствовали Элизабет и другие оставшиеся в Крайстчерче девушки. Ваша подруга мисс Силком, конечно, уже уехала». Говард нахмурил лоб. «Силкхэм? Уж не это ли из благородных? Гвиневра Силкхэм, которая собирается выйти замуж за сына старого Уордена?» «Гвинейра», — поправила фермер Хелен. «Именно это. Мы подружились во время путешествия». О'Кив повернулся к молодой женщине, и его еще недавно дружелюбное лицо побагровело от ярости. «Чтобы раз и навсегда поставить точку в этом деле, мисс Хелен, я должен сказать, что никогда не позволю принимать в моем доме кого-то из дома Орденов. До конца своих дней. Да и вы держитесь от этой семейки подальше. Старый Орден — вор и мошенник, а молодой — тряпка. Что касается этой девицы, то, видимо, она не намного лучше, иначе бы не позволила себя купить. Как по мне, все это отродье следовало бы стереть с лица земли, так что не смейте приводить ее на мою ферму. Я, конечно, не такой богатый, как старый Орден, но из ружья стреляю не хуже его». Гвинейра уже 2 часа поддерживала светскую беседу, что утомило ее гораздо больше, чем если бы она провела это время в седле или тренируя собак. Лукас Уорден одна за другой касался всех тем, говорить о которых Гвинейру учили в гостиной ее матери, и в то же время предъявлял к своей невесте гораздо более высокие требования, чем леди Силкхэм. При этом начиналось все довольно мирно и хорошо. Разлить чай Гвинейре удалось элегантно и по всем правилам, несмотря на то, что у нее продолжали дрожать пальцы. Вид Лукаса произвел на девушку слишком большое впечатление. Однако постепенно ее сердцебиение вернулось к привычному ритму. В конце концов, юный джентльмен больше не давал ей повода для подобного волнения. Он не пытался одаривать Гвинейру чувственными взглядами, словно бы невзначай прикоснуться к ее руке, когда они совершенно случайно одновременно тянулись к сахарнице, или посмотреть ей в глаза хоть на секунду дольше, чем того требовали правила приличия. Всю беседу взгляд Лукаса, как и рекомендовалось в учебниках по этикету, покоился на мочке левого уха Гвинейры и оживал лишь изредка, когда юноша касался какой-нибудь особо интересной для него темы. «Я слышал, вы играете на фортепиано, леди Гвинейра. Над чем вы работаете в последнее время?» «О, моя игра на фортепиано слишком несовершенна. Я играю только для развлечения, мистер Лукас. Я боюсь, у меня совсем нет музыкального таланта». Гвинейра смущенно подняла взгляд и с притворным сожалением нахмурила брови. Большинство мужчин закрыло бы эту тему каким-нибудь рядовым комплиментом, но не Лукас. «Я не верю в это, миледи. Если вам нравится играть, у вас наверняка есть способности. Я уверен, что все, что мы делаем, с радостью рано или поздно принесет прекрасные плоды. Вы знаете нотную тетрадь Баха? Минуэты и танцы — это именно то, что вам подойдет». И молодой человек улыбнулся. Гвинейра тщетно пыталась вспомнить, кто написал этюды, которыми ее мучила мадам Фабиан. Однако имя Баха она уже где-то слышала. Кажется, он писал церковную музыку. «Значит, глядя на меня, вы вспоминаете хоралы?» — с лукавой улыбкой спросила она, надеясь превратить разговор в обмен дружескими подтруниваниями и комплиментами, что удавалось ей гораздо лучше глубокомысленных бесед об искусстве и культуре. Однако Лукас, кажется, вовсе не заметил игривого тона девушки. «Почему бы и нет, миледи? Хоралы должны передавать ликование ангелов, восхваляющих Господа. И кому, как не вам, столь прекрасному созданию, воспевать Творца? При этом в музыке Баха меня особенно очаровывает почти математическое построение композиции в сочетании с неоспоримо глубокой религиозностью. Конечно же, в полной мере прочувствовать красоту этой музыки можно только в соответствующих ей помещениях. Я бы многое отдал за то, чтобы поприсутствовать на органном концерте в одном из больших кафедральных соборов Европы. Это непередаваемо, — решила вклиниться в монолог Гвинейра. Лукас с энтузиазмом кивнул. После музыки он начал восхищаться современной литературой, в особенности произведениями Бельвер-Литтона, на что получил от Гвин комментарий «весьма поучительно», а затем перешел к своей любимой теме — живописи. При этом молодой человек восхищался как мифологическими мотивами художников эпохи Ренессанса. «Поражающая возвышенность», — прокомментировала Гвинейра, — так и неповторимой игрой света и тени на полотнах Веласкеса и Гойи. «Свежо!» — симпровизировала девушка, которая никогда не слышала этих имен. После двух часов подобной беседы Лукас, похоже, был в восторге от своей невесты. Джеральд неприкрыто зевал от скуки, а Гвинейра думала лишь о том, под каким предлогом можно было уйти из гостиной. В конце концов она приложила кончики пальцев к вискам и с извиняющимся видом посмотрела на мужчин. «Боюсь, у меня начинает болеть голова. Такая продолжительная поездка верхом, а теперь еще и жар камина. Мне нужно немного подышать свежим воздухом». Гвинира поднялась с дивана. Лукас тут же мгновенно вскочил на ноги. «Конечно, вам следует полежать и отдохнуть перед ужином. Это моя вина. Из-за столь увлекательной беседы мы слишком затянули чаепитие. На самом деле, я бы с большей радостью прогулялась», — сказала Гвинира. «Недалеко, только до конюшины обратно, чтобы заодно посмотреть на свою лошадь». Клео уже радостно прыгала вокруг хозяйки. Она тоже успела заскучать. Радостный лай овчарки заставил усталого Джеральда оживиться. «Тебе тоже следует пойти, Лукас», — сказал он сыну. «Покажи мисс Гвин стойло и проследи, чтобы пастухи не одаривали ее похотливыми взглядами». Лукас, вспыхнув, покосился на отца. «Я попросил бы не употреблять таких выражений в присутствии леди». Гвинира попыталась придать своему лицу смущенное выражение. В действительности, ей хотелось найти какой-нибудь предлог, чтобы избавиться от сопровождения Лукаса. К счастью, молодой человек и сам сомневался в этой затее. «Не знаю, отец, тебе не кажется, что такая прогулка выходит за рамки приличия?» — спросил он. — Не думаю, что нам с леди Гвинейрой следует идти в конюшню вдвоем, без всякого сопровождения. Джеральд пренебрежительно фыркнул. — В конюшнях сейчас, вероятно, не менее людно, чем в пабе. В такую погоду пастухи наверняка сидят там в тепле и играют в карты. Ближе к вечеру над Киворд-стейшн начал моросить дождь. «Именно поэтому мне и не нравится твое предложение, отец. Ведь завтра утром все на ферме будут сплетничать о том, что хозяева, нарушая всякие приличия, уединяются в конюшне, чтобы...» Лукас осекся на полуслове. Похоже, молодому человеку было неприятно от одной только мысли, что он может стать объектом подобных пересудов. «О, не стоит беспокоиться. Я прекрасно справлюсь одна», — быстро сказала Гвинейра. Работников она нисколько не боялась. Девушке удалось добиться уважения пастухов на ферме отца, а значит, удастся и тут. А их грубая речь сейчас была для нее в сотни раз приятнее, чем продолжение возвышенной беседы с таким джентльменом, как Лукас. По дороге в конюшню он чего доброго начнет выпытывать у Гвин, каковы ее предпочтения в архитектуре. «Конюшню я тоже найду». По правде говоря, Гвинере хотелось послать кого-нибудь из служанок за пальто, однако она предпочла как можно быстрее попрощаться и покинуть гостиную, пока Джеральду не пришло на ум очередное предложение. «Мне было очень приятно поговорить с вами, мистер Лукас», — с улыбкой заверила она будущего супруга. «Увидимся за ужином». Лукас кивнул и поклонился девушке. «Разумеется, миледи, он будет сервирован в столовой через час с лишним». Гвинира бежала сквозь дождь. Она старалась не думать, как сейчас выглядит ее шелковое платье. А ведь всего несколько часов назад небо было таким ясным. Но да, дождь здесь тоже был необходим, без него бы не росла трава. Влажный климат Новой Зеландии прекрасно подходил для выращивания овец. К тому же Гвинира привыкла к подобной погоде еще в Уэльсе. Правда, там ей не приходилось бегать в элегантных нарядах по грязи. На ферме ее отца все дорожки, ведущие к хозяйственным постройкам, были вымощены булыжником. В Киворд-стейшн до этого дела еще не дошло. Мощеным был лишь подъезд к парадному входу главного здания. Если бы это зависело от Гвинейры, она бы первым делом велела выложить камнем площадку перед конюшнями, а не роскошную, но редко использовавшуюся подъездную аллею. Но у Джеральда, по всей видимости, были другие приоритеты, а у Лукаса и подавно. Молодой Уорден уже наверняка планировал разбить за домом огромный розарий. Гвинира обрадовалась, увидев, что внутри конюшни горит яркий свет. Пока она еще не знала, где здесь можно найти переносной фонарь. Теперь, когда девушка подошла еще ближе, откуда-то изнутри деревянного здания стали слышны мужские голоса. Очевидно, здесь и в самом деле грелись пастухи. «Блэк Джек Джеймс!» — с радостным смехом закричал один из них. «Выворачивай карманы, дружище! Сегодня я отыграю у тебя твое жалование!» «Нужно поторопиться, пока мужчины не начали играть на что-нибудь другое», — подумала Гвинейра, сделала глубокий вдох и толкнула дверь конюшни. Открывшийся ее взору проход вел налево к стойлам, а с правой стороны расширялся, переходя в каретный сарай, где вокруг костра сидели пятеро мужчин. Все они имели довольно грубый вид и мылись в последний раз, скорее всего, еще вчера. Одни из них носили бороды, другие не брились по меньшей мере 3 дня. У ног высокого стройного мужчины с загоревшим и немного угловатым, но улыбчивым лицом, свернувшись клубочком, лежали 3 из привезенных Джеральдом овчарок. Другой мужчина протянул ему бутылку виски. «Вот, утешься!» Следовательно, это и был Джеймс, который только что проиграл в карты. Русоволосый богатырь, который снова начал тасовать колоду, случайно поднял глаза и увидел Гвинейру. «Эй, парни, здесь что, завелись привидения? Обычно я вижу таких красивых леди только после 2-й бутылки виски». Мужчины громко рассмеялись. «Какая все-таки красавица явилась в наш скромный приют!» Заплетающимся языком сказал мужчина, который только что протягивал проигравшему бутылку виски. «Просто ангел!» В конюшне раздался новый взрыв смеха. Гвинейра не знала, что ответить на такой комплимент. «Ну-ка, угомонитесь, вы совсем ее смутили!» Вмешался в разговор самый старший из мужчин, который в это время набивал свою трубку. Очевидно, он был еще трезв. «Это не ангел и не призрак, а юная леди из Англии. Мистер Джеральд привез ее сюда, чтобы она и мистер Лукас... Ну, вы сами знаете». Он захихикал. Гвинейра решила взять инициативу в свои руки. «Гвинейра Силкхэм», — представилась она. Девушка была готова поздороваться за руку с каждым из работников, но никто из них, похоже, не собирался подниматься со своего места. «Я всего лишь хотела посмотреть на свою лошадь». Клео тем временем осмотрелась в конюшне, поздоровалась с юными овчарками и, помахивая хвостом, начала бегать от одного мужчины к другому, но затем замерла возле Джеймса, который, ловко нагнувшись, погладил ее по голове. «А как зовут эту юную леди? Роскошная овчарка. Я уже наслышан о ней, как и о подвигах ее хозяйки при перегоне овец через Брайдл-Пас. Позвольте представиться. Джеймс Маккензи». Молодой человек встал и протянул Гвинейре руку. При этом он пристально посмотрел на нее своими большими карими глазами. Волосы незнакомца были почти такого же цвета, что и глаза. Густые пряди немного растрепались, как будто он, нервничая, хватался за них во время карточной игры. «Эй, Джеймс, можешь даже не пытаться», — поддразнил его один из работников. «Ты же слышал, она принадлежит молодому хозяину». Маккензи закатил глаза. «Не слушайте этих негодяев. Их манеры хуже, чем у любого аборигена. Тем не менее, все они крещеные христиане. Энди Маккерон, Дэйв О'Тул, Харди Кэнон и Покер Ливингстон. Последний также весьма недурно играет в блэкджек». Покером звали Русоволосого, Дэйвом — мужчину с бутылкой, а Энди — темноволосого крепыша, который выглядел значительно старше первых двоих. Самым молодым из всей компании, похоже, был Харди, который сегодня выпил слишком много виски и, раскинувшись, спал на полу. «Мне жаль, что мы все уже немного навеселе», — прямодушно сказал Маккензи. «Но когда сам мистер Джеральд посылает бутылку в честь своего возвращения домой...» Гвинейра улыбнулась. «Ничего страшного. Только потом не забудьте затушить огонь. Не думаю, что мистер Джеральд обрадуется, если в честь его возвращения вы устроите здесь пожар». Тем временем Клео начала прыгать вокруг Маккензи, который сразу же снова нагнулся, чтобы ее погладить. Гвин вспомнила, что мужчина спрашивал, как зовут овчарку. «Это Клеопатра Силкхэм. А малышей зовут Дейзи Силкхэм, Дорит Силкхэм, Дина Силкхэм, Дэфи Силкхэм, Даймон Силкхэм и Дансер Силкхэм». «Ого! Значит, мы имеем дело с настоящими аристократами?» — сделанным испугом воскликнул Покер. «Теперь нам нужно каждый раз им кланяться». С этими словами мужчина дружелюбно, но решительно отпихнул от себя Дансера, который уже собирался попробовать на вкус его карты. «Кланяться вам следовало начать уже тогда, когда сюда привели мою лошадь», — невозмутимо ответила Гвинейра. «Ее родословная намного длиннее, чем у нас всех вместе взятых». Джеймс Маккензи засмеялся. «Надеюсь, мне не нужно каждый раз называть животных их полными именами», — лукаво сверкнув глазами, спросил он. Во взгляде Гвинейры тоже зажегся плутоватый огонек. «Что касается Игрен, то вам придется выяснить это самому», — сказала она. «А вот моя собака совсем не гордая. Она отзывается на имя Клео». «А на какое имя отзываетесь вы?» — спросил Маккензи, с удовольствием, но вовсе не пошло рассматривая фигуру Гвинейры. Девушка вздрогнула. Она промокла под дождем и теперь начала мерзнуть. Маккензи сразу же это заметил. «Подождите, я дам вам что-нибудь. Уже почти лето, но на улице все еще прохладно». Он потянулся за непромокаемым плащом. «Вот, держите, мисс». «Гвин», — сказала Гвинейра, — «большое спасибо. А где сейчас моя лошадь?» И Грен, и Мэддок стояли в чистых стойлах с полными яслями. Однако, увидев Гвинейру, кобыла начала нетерпеливо перебирать ногами. Медленная утренняя поездка нисколько не утомила выносливую Игрен, и ей не терпелось снова оказаться под седлом. «Мистер Маккензи», — сказала Гвинейра, — «завтра утром я бы с радостью объездила свою кобылу. Но мистер Джеральд считает, что юной даме неприлично совершать конные прогулки в одиночку. Мне не хотелось бы никого утруждать, но, возможно, вы позволите мне сопровождать вас и ваших людей во время какой-нибудь работы. При осмотре пастбищ, например. Мне также хотелось бы показать вам, как следует тренировать молодых собак. У них хорошие природные способности для работы с овцами. Но с помощью пары несложных приемов вам удастся намного улучшить их навыки». Маккензи с сожалением покачал головой. «Мы бы, разумеется, с радостью приняли ваше предложение, мисс Гвин. Но на завтра мне уже приказано оседлать двух лошадей для вашей прогулки с мистером Лукасом. Он покажет вам ферму. Это ведь намного лучше, чем объезжать угодья вместе с парой немытых пастухов, не правда ли?» — усмехнулся Джеймс. Гвин растерялась, не зная, что сказать в ответ, и, что еще хуже, она не знала, что думает по этому поводу. Наконец девушка взяла себя в руки. «Какая приятная новость», — промолвила она.